на собрании. Председатель Вова хотел взять слово. Пока вставал, потерял слово. Встал со стула и сел снова. Потом встал опять, что-то хотел сказать, но решил промолчать и не сказал ни слова. Потом встал, потом сел, сел, встал, сел, встал, сел, встал и сел снова. Устал и упал, так и не взяв слово.